Разговор шел в разных углах комнаты сразу. Анна говорила со старшим турком, сын его точно прилип к Генри. Князь сел возле Ананды, а капитан подошел ко мне. Мы забились с ним в угол на низкий диванчик, стали за всеми наблюдать и любоваться Анной. Ни тени усталости не было на этом лице. Сказать, сколько ей лет? Точно на 17-й весне остановилась она, а я знал, что ей уже 25. И на Востоке такая женщина считается старой, не говоря уж о девушках. Ананда внимательно слушал князя и, казалось, наперед знал все, что тот ему скажет. Из долетевшего к нам слова «жена» я понял, что князь говорил ему о несчастье княгини. Я очень удивился, когда князь встал и, ссылаясь на какое-то экстренное дело, стал прощаться. Потом я узнал, что он должен был встретить московских адвокатов. «Вы напрасно волнуетесь, князь», — услышал я Ананду. «Судя по словам И, я уверен, что ваша жена еще будет здорова. А относительно раздела с сыном...» Он усмехнулся, точно вглядывался во что-то. «Но вы себе и не представляете, как все это произойдет легко и просто. И какая хитрая и ловкая женщина-делец ваша жена. Я непременно завтра зайду к ней вместе с И». Князь просиял, если можно было сиять еще больше, и простился со всеми, особенно нежно поцеловал руку Анне и тихо сказал ей: «Благодарю вас, ваша музыка помогла мне понять жизнь и найти себя», и вышел. «Ваша музыка помогла мне потерять себя», — прошептал внезапно капитан. Я едва расслышал его и увидел, что он, усердно прятавший свою левую руку с кольцом, рассеянно прикрыл ею лицо. Кольцо сверкнуло и не укрылось от зорких глаз Ананды, как, я уверен, и шепот капитана донесся до музыкальных его ушей. «Я так и думал, так и думал», — вдруг сказал Ананда, поднимаясь с места и направляясь прямо в наш угол. «Мой друг, я перед вами в большом долгу. Вы не можете даже представить себе, как много вы для меня сделали, отыскав мое кольцо», взяв за левую руку капитана и задержав ее, говорил Ананда. «Вы очень измучены. Вам кажется, что музыка разворошила вам всю душу. Но, право верьте, мы с Анной нынче сыграем и споем вам, и вы совершенно иначе себя ощутите. Вы найдете тот высший смысл жизни, путь к которому и есть наша земная жизнь с ее серыми днями». «У вас такое печальное лицо», — продолжал Ананда, — «как будто бы вы похоронили самые лучшие мечты». «Анна, мы должны с вами играть сегодня. Я большой эгоист, прося вас об этом, ведь вы не выразили еще желания играть или петь. Но если только вы желаете помочь мне отблагодарить человека, вернувшего мне подарок, дяди, не откажите и сыграть, и аккомпанировать мне», — обратился он к Анне, подходя к ней. «Какой подарок дяде?» – спросила Анна, и тот же вопрос я читал на всех лицах. Ананда подал ей кольцо, которое обошло всех, вызывая всеобщий восторг. Дошло оно и до нас с капитаном. Я взял его, еще раз полюбовался им и, передавая капитану, смеясь, сказал: «Вот такого мне уж никто не подарит». «Да ваш цветок вовсе и не фиалка», – внезапно сказала Анна. «Вот как?» Воскликнул я, пораженный, что в шуме общего разговора она могла услышать мои слова. «А разве цветок капитана фиалка?» «Быть может, и не фиалка», — улыбаясь, ответила она. «Быть может, из семейства орхидей, но фиолетового цвета, как ирис во всяком случае». Капитан смотрел на нее, не отрываясь, все еще держа кольцо в руках. Я не мог решить, подозревал ли кто-нибудь из присутствующих, что капитан покупал кольцо для Анны. Я хотел спросить ее, какой же мой цветок. Но в это время Верзила внес маленькие чашечки ароматного кофе на огромном серебряном подносе, а Ананда, поклонившись Анне, попросил ее быть хозяйкой и пододвинул к ней фиолетовое блюдо с тортом. Анна заинтересовалась блюдом и кувшином, спрашивая И, где он их достал. «Это не я. Это Левушка их раздобыл. точно так же, как фрукты и торт. Но если его содержимое не будет отвечать его внешнему виду, мы придумаем для Левушки наказание», – прибавил И, юмористически поблескивая глазами. «Всякий, кто здесь мудрец, почувствует во рту рай, как только вкусит от торта», – заливаясь смехом, брякнул я. «А всякий, кто здесь принц, найдет на блюде божественную красоту и оценит ее, а не будет придумывать для меня каверзное наказание». Все весело смеялись. Строганов даже за голову взялся, повторяя: «Ай да литератор!» А Анна смотрела на меня с огромным удивлением, переводя свой взгляд на улыбавшихся и Ананду, молча смотревших на меня. «Что же, дорогая хозяйка, давайте к нам скорее это выпеченное волшебство. Пора решать, кто здесь мудрец и кто принц», — все улыбаясь, сказала Ананда. «С кого же начать, не самых ли младших?» – рассмеявшись, спросила Анна. «О, так как я самый младший, а я знаю, что в середине торта рай, то я исключаюсь. Начинайте с самых старших», – ответил я ей. «Хорошо, отец, пожалуйста, попробуй скорее, чтобы я успокоилась, что ты мудрец», – подавая отцу тарелку, сказала Анна. «Мы ровесники с Желмобедом», – сказал Строганов. «Да и ему мы вместе будем держать экзамен». Торт был подан отцу Ибрагима, и оба вскрикнули: «Рай! Рай! Больше на мудрецов нет вакансий!» «Ну нет», — сказал Генри, — «я не уступаю так легко. Возраст и мудрость не обязательно согласуются. Я прошу теперь и для нас с Ибрагимом». Анна подала им торт, ласково пригрозив Генри за бунт. Не успели они откусить, как Генри важно заявил, что придется оспаривать право на мудрость у первых кусивших, так как свой рай они уже проглотили. И, пожалуй, торта не хватит для повторного испытания, если все будут поглощать райскую мудрость так быстро. Когда очередь дошла до И Ананды, мне не пришлось решать, кто был здесь мудрецом. Ананда, держа блюдо с начатым тортом, поклонился мне и сказал: «Если бы я был мудрецом, то в эту минуту я потерял бы часть невещественного рая, так как весь ушел бы в блаженство еды. Это прекрасно и обманчиво. Кушанье скромно на вид и необычайно привлекательно внутри. Если и блюдо обладает таким же скрытым талантом обвораживать людей, то вы далеко пойдете в жизни, юноша. Капитан выказал свой необычайный вкус, вы же продемонстрировали еще и талант тайного волшебства. Я нетерпеливо буду ждать, когда откроется дно блюда». Вскоре от торта не осталось ничего, и я увидел остановившиеся глаза Анны, которых она не отрывала от блюда.